Глава 7. Мы одно целое, мы неделимы. Одевайся. Мы отвернулись друг от друга, но Максим Денисович любезно подал мне салфетку. Когда оделись, он кивком указал на стол, за который я осторожно села, боясь поднять на него глаза. Наверное, я хотела, чтобы он оставил меня в покое, признав, что у него есть постоянная женщина. Или боялась, что из-за того, что у него есть женщина, он оставит меня. Так откуда? Девчонки видели, как вы покупали украшения. Кто-то видел и сказал: Может, я маме покупал в подарок на день рождения? Да? Я вскинулась, сама поразившись внезапно нахлынувшему облегчению. Нет, мама умерла несколько лет назад. Ой, простите. Ты ни хрена обо мне не знаешь, Васильева. Но уже надумываешь целые спектакли, чтобы закатывать истерики. Я поджала губы. Но по итогу подарок вы купили, но не маме. Нет, я его купил тебе. Сердце снова замерло, но тут же подключилась голова. «Если бы мне, уже подарили бы», — проворчала я. А сейчас это, похоже, было на оправдание, чтобы примириться. «Зачем мне оправдываться? Чтобы снова получить меня?» — попробовала догадаться я. «Я и так могу получить тебя в любое время и без подарка. Помнишь про заявление Васильева? Я буду получать тебя, когда хочу и где хочу, Саш, и без подарков». Период расшаркивания и бессмысленных ухаживаний мы благополучно перешагнули. Я непроизвольно всхлипнула. Ну вот, он подбирал мне подарок, а я, как дура, сама сдалась ему без боя. Со мной вечно так. Даже первые отношения вышли поспешными и совсем не романтичными. Теперь мне даже цветы не подарят больше, если он узнал, куда я отправила его первый букет. Тут слезы хлынули из глаз, а я подвывала под попытки Максима Денисовича остановить поток. «Саш, прекрати, да что ты за...» «Саш, детка, ну чего ты? Из-за подарка?» «Не готов я еще подарить тебе его. Ты не готова принять?» «Я готова!» Провыла, хватаясь за отвороты его пиджака и отстраняясь, видя, какие разводы оставляю на костюме. «Черт, я пожалею, что опять пойду у тебя на поводу. На, вытрись!» Пока я сморкалась в очередную салфетку, Максим Денисович достал что-то из ящика стола и подошел ко мне близко-близко, встал на колено, чтобы оказаться на уровне моего лица, и протянул коробочку. Маленькую такую, квадратную коробочку. Коробочку, в которой обычно лежат кольца. Непростые кольца, а со значением. Ой. Я икнула, не сводя глаз с чёртовой коробочки. Ой, они не говорили, что это... «Саша?» «Максим Денисович, вы правы, я не готова. Давайте потом как-нибудь». Он тихо рассмеялся, но коробочку не убрал, а она завораживала мой взгляд, как удав. «Хорошо, тогда и слова я произнесу другие, не те, что готовил к этому подарку». «Да, пожалуйста», — одобрила я. «Лучше другие». «Саша, ты переедешь ко мне?» «Что?» «Нам будет удобнее жить вместе, чтобы узнать друг друга получше, чтобы у тебя были нормальные условия для учебы, чтобы ты питалась нормально и общалась с приличными людьми». «С вами, что ли?» «Преимущественно со мной. Мне так будет спокойнее, чем дежурить каждую ночь у общежития». Я нервно хохотнула, наконец-то отрывая взгляд от коробочки и заглядывая в темные, обеспокоенные глаза ректора. Неужели он сомневался в моем ответе? Он же может заставить меня сделать по-своему в любой момент. Ну, ладно. А можно посмотреть? Конечно. Можно даже примерить. Я не до конца уверен в размерах. Я с трепетом открыла крышку и ахнула от красивого ободка, усыпанного искрящимися камушками. Такое красивое. Так ты согласна? А что он спрашивал? Про переезд, кажется. Ну так смысла нет сопротивляться, он все равно заставит. «Да, согласна», — выдохнула я, позволяя ему забрать кольцо и надеть мне на безымянный палец. «Отлично. Тогда заявление подадим завтра. Свадьба примерно через месяц. За это время я успею познакомиться с твоими родителями и свозить тебя к отцу». «Что?» Я непонимающе оторвала взгляд от кольца. «Я рад, что ты согласилась. Немного переживал, что разница в возрасте тебя смутит, но 14 лет — это не такая уж непреодолимая разница». «Согласилась?» Ну вот, опять я согласилась, не понимая на что. Но в этот раз счастливое лицо Максима Денисовича искупало все беспокойство. «Надо же, я официальная невеста ректора. Усикаться можно». Девчонки узнают, сдохнут от зависти. Хотя я этого уже не увижу. Судя по настроению моего Максима Денисовича, в общагу мне вернуться уже не дадут. Могу называть вас на «ты»?» «Конечно», — расслабился мой жених. «Тогда, Максим, заявление мы подадим хоть завтра, но свадьбу я хочу летом. Красивое платье и фату хочу, а не шубу и шапку». Он рассмеялся, обхватывая меня руками и прижимая к себе. «Как скажешь, ведьма. Но распишемся через месяц». Для меня распишемся и свадьба были не синонимами, поэтому я радостно уступила, пока не поняла, что и здесь он меня надул. «Лучше бы ты отравился той ночью», — шипела я, запуливая в него подаренным букетом невесты. «Чем ты опять недовольна? Вместо одной свадьбы у тебя будет две». «Будет? Или ты к лету опять придумаешь обходной маневр, чтобы сэкономить на расходах?» «Саша, когда я на тебе экономил?» «Всегда. Начиная с периода ухаживания. Где мой конфетно-букетный период? Где свидание? Где кино с последними местами для поцелуев?» Лицо Максима заострилось, что являлось предвестником скорого секса. «Тебе поцелуев мало, детка». И он, крадучись, сделал шаг ко мне. «Стой на месте», — скомандовала я, все же отступая за кресло. «Еще слово, и я не выпущу тебя из спальни до вечера». Оскалился он и в мгновение преодолел разделяющее нас расстояние. И как только коснулся меня, пререкание, даже сама причина недовольства стала неактуальной. Что мне цветы и подарки, если я каждый день получала внимание и любовь моего самого лучшего мужчины? «Хочу свадебное платье», — озвучила последнюю связанную мысль из уплывающего от его поцелуев сознания. «Это блажь незрелой студентки». Ожидаемо отказал Максим. «Хочу, чтобы в первую брачную ночь ты порвал его на мне и взял жестко до криков». Выдохнула я последний аргумент, вздрагивая от его легкого укуса за сосок. «Чёрт, будет тебе платье и свадьба!» Рыкнул он и опрокинул на кресло вниз головой, зарываясь губами в складки и выбивая из меня первый и далеко не последний стон удовольствия. «И так каждый раз». Несмотря на нелепое положение, или неподходящую обстановку, или не лучшее время, близость с ним останавливала время, изолировала пространство и связывала нас все теснее и ближе. Когда сердца бились как одно, вены и артерии переплетались, а между нами была магия. Настоящая магия любви, а не приворотного зелья, с которого все начиналось. И исполнит все ее желания. И любить не перестанет. Древнее пророчество. Конец книги. Читала Аня Грей.